Попрощавшись, Крым уехал, а Абрамович открыл окно и закурил сигарету. На улице был легкий морозец, он с наслаждением затягивался дымом, густо сдобренным запахом ментола. Появившемуся Борису приказал ехать в кафе, но не торопясь, а так, чтобы быть на месте ровно в 8. По дороге еще навестили коллегу, цеховика. На сходку у Валеры собралось всего 10 человек. Сыр организовал все на самом высоком уровне. Столы были накрыты в центре зала, на них не было только птичьего молока. За двумя сдвинутыми столами разместились так, чтоб всем было хорошо слышно друг друга, и никто из посторонних не мог незаметно даже приблизиться к ним. Первым говорил Абрамович, помянули погибшего. Свою речь Юрий Федорович построил так, что вина грека не требовала доказательств. После него говорил сыр, а затем Крым. Они тоже поддержали его. Грек был поставлен заочно вне закона, и каждый из присутствующих посчитал бы за честь убить его. После этого обсуждалась кандидатура сыра, рекомендованная Абрамовичем на место бывшего Макарыча. За него проголосовали все. Потом обсуждали процедуру похорон убитого. Решили организовать похороны скромно, чтобы не рисоваться лишний раз, но семью погибшего обеспечить необходимо на должном уровне. На могиле установить приличный гранитный памятник, на котором в течение года ежедневно должны быть живые цветы. На всю сходку ушло 2 часа времени. Из кафе Абрамович уезжал последним, прихватив с собой ожидавшую его Марту. Следователи расспросили директора о распорядке дня на базе, о предполагаемых экскурсиях и других мероприятиях, на которые могли пойти или поехать преступники. Получив довольно исчерпывающую информацию, они заодно убедились, что он, как директор, находится на своем месте и не зря ест свой хлеб. «Нам нужно идти во второй корпус и узнать о жильцах 216-й, где они сейчас находятся, и только тогда решать, как быть», — задумчиво произнес Мошкин. «Пожалуй, ты прав», — согласился с ним Каримов. Они вышли из кабинета, поблагодарив его хозяина за гостеприимство и помощь, попросив не говорить никому ни слова о их визите. Второй корпус находился метрах в 100 от административного здания. Это расстояние следователи прошли, не торопясь, ни в ногу, переговариваясь о чем-то вполголоса. Со стороны они были похожи на прогуливающихся отдыхающих. Уже в фойе Каримов попросил: «Ты подожди меня здесь, а я поднимусь, узнаю, где они сейчас находятся». Николай Федорович опустился на диван, стоявший недалеко от входа, так, чтобы были видны все отдыхающие, выходящие с этажей. Каримов же стал быстро подниматься по лестнице, пока совсем не исчез из поля зрения Мошкина. Вернулся он быстро и был чем-то озабочен. Выйдя на улицу, Николай Федорович спросил Ильяза: «Ну, что удалось узнать? В комнате их нет». «Ну, дежурная сказала, что эти двое завсегдатаи бильярдной, и, возможно, сейчас они находятся там. Давай пройдем до Дома культуры. Это в нем находится бильярдная». Очаг культуры располагался между обоими корпусами, что было очень удобно для отдыхающих. Таким же прогулочным шагом они подошли к Дому культуры. «Ну что, надо кому-нибудь посмотреть, там ли эти мерзавцы. Сходи ты, посмотри, там ли они. А уж все остальное я беру на себя». Николай Федорович согласился и немедля ни минуты решительно толкнул стеклянную дверь, открывавшуюся одинаково легко в одну и другую стороны. В бильярдной комнате было всего 2 стола, один большой и один маленький. Около каждого стола толпилось человек по 6 болельщиков, которые по-разному реагировали на снайперские удары играющих. Николай Федорович сразу же увидел Ахмада с Байрамом. Они играли за большим столом. По шуму болельщиков чувствовалось, что сражение между ними достигло апогея. Николай Федорович не стал уточнять, кто из них ведет в счете, а постарался также незаметно выйти из бильярдной, не привлекая внимания завсегдатаев, целиком захваченных перипетиями игры. Каримов поджидал Мошкина, медленно прохаживаясь у входа и покуривая сигарету. Николай Федорович подошел к Ильязу, на ходу доставая сигарету. «Они там, играют в бильярд за большим столом. Ты покури здесь, а я пока вызову своих парней». Сказав это, Каримов повернулся и направился к стоянке, где поджидал его в машине Исмаилов. Мошкин, оставшись у входа, желал только одного — чтобы Ахмат и Байрам задержались за бильярдом хоть на 10 минут. Буквально через 3 минуты он увидел капитана Исмаилова, который появился из-за административного здания и сразу направился к Мошкину. Вскоре появились и парни из ОМОНа, но к Дому культуры они приближались не все вместе, а по 2 человека. Каримов приближался одним из первых. Остановившись с Мошкиным, он подождал, пока парни из группы захвата по одному стали входить внутрь здания. Прежде чем пойти следом за ними, он попросил: «Николай Федорович, ты подстрахуй нас здесь с Исламовым». Не ожидая ответа Мошкина, он скрылся за дверью, а Николаю Федоровичу ничего не оставалось, как подчиниться воле Каримова. Не прошло и 10 минут, как дверь распахнулась, и на пороге появился возбужденный Ильяс. «Вызывай машины!» — приказал он Исламову, а сам подошел к Мошкину. Рашид по рации вызвал машины ОМОНовцев. Когда они подъехали, парни из группы захвата по одному вывели из здания преступников, руки которых были скованы наручниками, каждого арестованного сопровождало по 2 сотрудника. Затолкав Ахмада на заднее сиденье, ОМОНовцы сели по обе стороны от него, и машина сразу же сорвалась с места, унося арестованного в Фергану. Байрама минутой позже в сопровождении 3 человек увезла 2-я машина. Исмаилов подошел к следователю и спросил, обращаясь к Каримову: «Какие будут еще приказания?» «Бери оставшихся из группы парней и вот в этом здании 216-ю комнату обыщите вдвоем самым тщательным образом, а мы с Николаем Федоровичем сейчас туда подойдем». «Сейчас сделаем», — пообещал капитан. Несколько минут спустя Рашид и 3 рослых сотрудников направились к указанному Каримовым корпусу. Ильяс закурил и лишь после этого сказал: «Посмотри, что с собой носил, гад!» Он левой рукой извлек из кармана пистолет Макарова. «У кого изъяли? У Байрама?» — поинтересовался Мошкин. «У него Ахмат был пустой». «А ну, глянь номер», — попросил Николай Федорович, а сам тем временем отыскивал в записной книжке номер пистолета погибшего лейтенанта Шатыркина. Сверив цифры, поняли, что в их руках действительно находится пистолет погибшего милиционера. «Смотри, он держал его на боевом взводе, и даже патрон дослан в патронник». «Как же вы их взяли?» — наконец поинтересовался Мошкин. «Знаешь, все произошло на удивление просто. Они слишком увлеклись игрой в бильярд, да и болельщики нам послужили хорошим прикрытием. Только благодаря им ребята из группы захвата смогли приблизиться к ним практически вплотную. Ну, а дальше дело техники. Знаешь, скажу без хвастовства, бандиты просто не поняли, что произошло. Так стремительно сработали ОМОНовцы». «Ладно, поздравляю с удачей», — Николай Федорович энергично пожал руку Ильязу. «Ну, этого мало, такой успех грешно не обмыть, так что я тебя приглашаю сегодня в ресторан снять нервное напряжение и помянуть погибших товарищей, а главное — отметить наше плодотворное сотрудничество. Ладно, будет вечер, будет пища. А сейчас пойдем смотреть, как жили эти подонки. Когда они поднялись в номер, обыск был уже закончен, и понятые подписывали протокол. Кроме небольшой суммы денег и насильных вещей, ничего обнаружить не удалось. Поговорив с Фаиной, которую вызвали в 216-ю комнату, узнали, где находится машина Махмаджанова. Ее осмотр дал более значительные результаты. Под задним сиденьем было найдено около 300 000 рублей, холодное оружие, обрез, сделанный из охотничьего ружья, наркотики в ампулах. Найденные вещественные доказательства помогли изобличить преступников. Вечером Мошкин и Каримов провели в ресторане, о многом вспомнив и рассказав друг другу. Утром Мошкин улетал в Воронеж. Сидя в самолете, он задремал под монотонный звук работающих турбин. Над головой, пугая падением, лежал на полке его саквояж, набитый плодами этой благодатной азиатской земли. В руках Мошкин держал невероятно большую дыню, главный подарок Маше. Во сне он видел жену молодой, в цветастом платье, такой она запомнилась ему в тот первый отпуск, который они провели вместе в деревне. На душе было легко и прекрасно. Очнулся он, когда самолет пошел на посадку. Видение исчезло, впереди его ждала земля с ее заботами, трудностями, печалями. Но реальная действительность переборола, и ему ничего не оставалось, как открыть глаза. Послесловие. Вами только что прочитана книга, в которой показано расследование одного дерзкого убийства. Судьбе было угодно, чтобы Мошкин, не без везения, а скорее благодаря настойчивости и упорству, в сравнительно небольшой срок сумел докопаться до сути и раскрыть преступление. Следствие по данному преступлению шло немногим более полугода и закончилось тем, что Агамиров Гасан и Махмаджанов Байрам были приговорены республиканским судом к высшей мере наказания. Президент страны ходатайство о помиловании отклонил, а через 2 месяца приговор привели в исполнение. Третий участник банды, Кюфаров Ахмат, был осужден к 14 годам с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима. У всех троих республиканский суд конфисковал имущество. В ходе следствия было вскрыто еще несколько преступлений, которые были выделены в отдельные самостоятельные дела. Особенно широкий общественный резонанс получило дело с наркотиками, которое организовали 3 брата Абдулаевых. Следствие показало, что организатором и вдохновителем был визирь, рецидивист и матерый уголовник. Собранных доказательств суду хватило, чтобы приговорить их с братом Ниязом к длительным срокам заключения с конфискацией преступно нажитого имущества. Мирза Махмаджанов, попавший в поле следствия, на самом деле оказался не таким уж добрым и человечным, как обрисовал его Каримову участковый инспектор. Был он подпольным миллионером, который хранил за соответствующую мзду преступно нажитые деньги визиря и многих других дельцов преступного мира. Проценты, получаемые Мирзой с сумм, взятых на хранение и ростовщичество, которым он промышлял, позволили ему сколотить изрядное состояние. Огромное количество драгоценностей, золота, ювелирных украшений было изъято у него. Как оказалось, все это Мирза хранил у своего двоюродного брата, который жил в глухой деревне и жил не очень богато. В Воронеже была раскрыта и осуждена группа лиц, занимавшихся распространением наркотиков. Боровкова Сергея, как организатора и убийцу, приговорили к высшей мере наказания. Сухова Алена за совершенное убийство Михеева была осуждена к 10 годам заключения и тоже с конфискацией имущества. Подполковник Мошкин за успешное проведение расследования обстоятельств гибели милиционеров и поимку преступников, а также за многолетнюю безупречную службу, был награжден орденом почета. Абрамовичу удалось уйти от наказания, хоть и пришлось пожертвовать преданными ему людьми. Он не без помощи своих подручных сохранил свою преступную организацию, но опасность подстерегала и его. Посылая Бориса на убийство Арнольда Макаревича, он дважды инструктировал его, как избавиться от пистолета, но тот не бросил его в водохранилище, как требовал того Абрамович, а оставил Вальтер у себя. Последний патрон, оставшийся в пистолете, и послужит причиной, которая сведет Мошкина с Абрамовичем, но об этом уже в другой книге».